Уже смеркалось, когда отряд Линды перевалил через высокую бетонную дамбу. И взором астронавтов открылась неправдоподобно красивая зеркальная гладь водохранилища. «Все», — сказала Линда. «Вот и последнее, завершающий аккорд». У края дамбы по уши в воде понуро стояли четверо мутантов. В зубах они держали ножи, а руками осторожно гребли перед собой, чтобы ветром не относило на глубину. Проводник неспешно присел на корточки и вгляделся в торчащие над поверхностью облезлые головы. Ближайшая оказалась украшена татуировкой в форме православного креста. «Вася!» — сказал проводник чуть ли не радостно. «Выплюнь ножик, Вася! Ты меня узнаешь?» Татуированный взял нож в руку и оскалил подпиленные в форме треугольника в зубы. «Только демоны спасли вас!» — прохрипел он. «Но за это они возьмут ваши души, а с нами Бог!» «С нами Бог!» — нестройно поддакнули сквозь зубы остальные три головы. «Нет у вас никакого Бога!» — сказал проводник. «Какой же это, извини, подвинься Бог, если он своих убивать запрещает, а чужих — пожалуйста!» «Вы не люди!» — ответил мутант. «Вы безбожники! Вам не место на святой земле! Придут за нами другие! За нас отомстят!» «А ведь раньше ты был нормальный мужик, Вася!» — упрекнул мутанта проводник. «Было знамение, было чудо. Бог сказал, пора!» «Урод!» — заключил проводник. Встал, повернулся к астронавтам и сделал выразительный жест ребром ладони по горлу. Вдалеке на юго-востоке, где-то над бывшей автодорогой Е-95, раздалось характерное жужжание и полыхнул оранжевый луч. Эссекс добивал слабыми импульсами отступающую к Москве группу мутантов численностью особей в 200-300. В небе над зоной поражения можно было разглядеть белое колечко. Это адмиральский катер ходил кругами, наводя раканон на цель. «Дорвались, старички!» — пробормотал кто-то. Линда подошла к кромке воды и опустила к темному зеркалу руку с датчиком химзащиты. «Норма!» — буркнула она. «Ну, заодно и помоемся!» Ее спецкостюм был заляпан кровью и грязью с ног до головы. Линда положила маузер на бетон и шагнула в воду. Мутанты в ужасе, вытаращив глаза, поддались назад, отчего двое тут же принялись со злобным шипением тонуть. Бесстрашный Вася ловко ударил Линду ножом в стеклянный глаз маски. Нож сломался. Линда неспешно схватила Васю за горло и сжала руку. Послышался хруст шейных позвонков, и голова мутанта безвольно повисла. Линда опустила мертвое тело, которое нелепо всплыло задом вверх, поймала следующего мутанта за плечо и наградила его коротким тычком пальца в висок. Третьего ударила раскрытой ладонью безобразно торчащие вперед носовые отверстия. Четвертому помощь уже не понадобилась, он с перепугу захлебнулся. Линда присела, ушла под воду с головой, вынырнула, отряхнулась и вышла на берег. «Потрясающая вода!» — сказала она, расстегивая маску. — Вы только посмотрите. Астронавты склонились к датчику у нее на запястье. — Обалдеть! Прям как на Великих озерах. — А вы говорили, что тут даже тараканы не выжили. — Ты больше читай всякую херню. — Ох и дурят же нашего брата. — Вы как хотите, мальчики, — сказала Линда. — А пока солнце не зашло, я поплыла. Когда еще такая возможность будет? — А мы? — И вы плывите. — Взвод! Разрешаю купаться. Полчаса. «Ура!» – заорал взвод. «А если по нам в это время стыло?» – спросил кто-то недоверчиво и покосился на проводника. Проводник уселся на бетон, расстегнул куртку, вытащил из-за пазухи причудливо расшитый кисет, достал короткую деревянную трубочку и неспешно принялся ее набивать. Лицо проводника выражало полнейшее довольство. «Я же говорю, работа окончена!» – усмехнулась Линда. «Окей!» «На всякий случай организуем караул. Сержант, разберись, кого назначить». «Сделаем, господин капитан, мэм». Линда выбралась из спецкостюма и с облегчением стряхнула его наземь. Бросила сверху изолирующее белье и довольно потянулась всем телом. Изумленный проводник выронил трубку изо рта. Линда нырнула и надолго исчезла под водой. «Восторг!» — крикнула она, появляясь уже метрах в 20 от берега. «Теплая!» Недоверчиво сказал один из астронавтов, пробуя воду ногой. «Надо же! Ты хлебни!» — посоветовала издали Линда. «Она еще и вкусная! А можно?» «Ты что, приборам не веришь?» Приборам-то я верю, я глазам своим не верю. Ребят, неужели мы на Земле? Может, это другая какая-то планета, а? Это просто другая Земля, объяснили ему. Эй, капитан, далеко не заплывайте. Да я вдоль берега. Но-но. Солнце уже почти касалось воды, и та переливалась чудесными бликами. Линда не раз видела озера в Канаде и на Британских островах, даже купалась в них. Но там вода была какая-то жесткая и неприветливая, а здесь она приятно обволакивала разгоряченное тело, и ощущение было непередаваемое, сексуальное. Линда плыла, чувствуя, как вода смывает кровь и грязь прошедшего боя. Она будто вернулась в свою молодость, неприкаянную и безрассудную, в которой сплелись воедино драки и совокупления, тренировки на выносливость и стресс постоянного ожидания смерти, когда ты каждый миг хочешь прожить, будто он последний. И сейчас, прислушиваясь к своим ощущениям, привычно раскладывая их на составляющие, Линда впервые поняла, насколько же глубоко сидело в ней всегда желание убивать, которое привело когда-то несмышленую девчонку в казармы десанта. Сегодня Линда отыгралась на мутантах за все. И за несостоявшийся свой первый рейд на Марс, и за пережитое насилие, и за то, что годами приходилось терпеть излияние таких же психопатов, награждая их вместо удара по голове теплом, пониманием, добротой. Густо обрамлявшая берег зелень вдруг раздалась, и перед Линдой открылся небольшой пляжик. Дамба осталась далеко позади, и только по доносившемуся радостному визгу можно было понять, что взвод на месте, и ничего с ним не происходит. Линда свернула к берегу и со стоном повалилась на теплый песок. В небе уже зажглись первые звезды. «Неужели это все на самом деле?» — подумала Линда, оглаживая мокрыми ладонями свое тело, будто в попытке убедиться, что вокруг не сон. «Какие же сволочи те, кто скрывал от нас, что на Земле есть места, где так волшебно хорошо. И народ здесь хоть и редко моется, но вполне симпатичный, а главное, его так много. А мы, как полные идиоты, верили, что земляне вымирают и вообще. Идиоты!» Линда задышала чаще, мягко оглаживая свои груди и легонько теребя напрягшиеся соски. От дамбы еле слышно доносились хлопки падающих в воду тел и дружный радостный смех. Линда раздвинула ноги, чуть согнув в коленях, и погрузила в себя палец. Сильнейший удар в живот согнул ее пополам. Линда перекатилась на четвереньки и, безуспешно пытаясь вдохнуть широко открытым ртом, одним ударом проломила висок прыгнувшему на нее мутанту. Второй рукой выбила чей-то кадык. Бывший сержант-десантник Линда Стэнфилд легко делала такие вещи и без спецкостюма. Если бы только воздуха, хоть немного, только чтобы крикнуть, позвать на помощь. Линду сильно приложили твердым по затылку, бросив лицом на песок. Она яростно лягнула ногой и сзади треснула чья-то кость. Мутанты сыпались на Линду из кустов, как будто у них там было гнездо. Линда несколько раз ударила в полную силу, не жалея рук, выбила два пальца, но расшвыряла нападавших и встала над их трупами во весь рост. Наконец-то смогла вдохнуть полной грудью и тут же пропустила удар в солнечное сплетение древком копья. Откуда-то прилетел камень и попал в лоб, так что помутилось сознание. Линда упала на спину, и на нее тут же навалилось сразу десяток тел. Сквозь застилающую разум спасительную волну беспамятства Линда увидела перед самыми глазами оскаленные треугольные зубки и ударом головы повыбивала их все до единого. Хрустнула, ломаясь, правая рука. «Почему я еще не в обмороке?» — через силу удивилась Линда, выплевывая изо рта кусок шкуры со скрюченными пальцами левой, вырывая чью-то глотку. Наверху, заслоняя небо, возникла фигура с занесенным над головой огромным булыжником. «Вот и все», — подумала Линда, закрывая глаза. Что-то тупое и будто раскаленное вонзилось ей в пах, раздирая ткани. Из горла вырвался стон, первый звук за всю безмолвную схватку. «Камень опустился».